Декан внезапно полностью успокоился и даже фыркнул что-то неожиданно добродушное. Слизеринцы облегченно выдохнули, а директор чуть разочарованно отвел взгляд. Санди не поняла причину такой реакции Дамблдора, но на всякий случай запомнила ее. Остальным до этого не было дела, однокурсников больше заботило содержание книги, присланной декану. Кое-кто уже с намеком поглядывал на Смит, у которой было больше всего шансов все разузнать, но стоило девушке пробормотать, что ей жизнь дороже, взгляды слизеринцев резко поскушнели. Санди лишь внутренне усмехнулась, узнать-то она узнает, вот только никому не расскажет. Любопытство действительно уже чуть ли не чесалось, и удовлетворить его хотелось неистово, но вот трепаться о полученной информации в самом деле было смертельно опасно. Какая красота! Лейли направила свою белоснежную лошадь к вершине холма и с восторгом оглядела окрестности. Септимус в то же время любовался ею. Золотые волосы девушки сияющим ореолом окружали ее лицо и сверкали в лучах солнца, в сапфировых глазах отражалось небо, грудь вздымалась после быстрой скачки, а лицо лучилось восторгом. «Это сады магической академии», — негромко произнес Снейк, не отводя глаз от возлюбленной. «Супруга ректора обладает даром герболога, эти сады — ее творение. Я бы никогда не увидела их, если бы не ты». Сияющий взгляд прекрасной Лейли обратился к ее спутнику и наполнился искренней благодарностью, тут же сменившейся сомнением и тревогой. «Септимус, душа моя, ты уверен, что твои родственники и друзья примут меня? Я ведь не обладаю магией, Лейли, сердце мое!» Пылко воскликнул Снейк. «Твоя красота и доброта могут затмить любой магический дар. Че что это?» Только и пробормотала Санди, откладывая книгу в сторону и косясь на нее, как на ядовитую змею. Сейчас она уже почти жалела, что поддалась искушению и заглянула в томик, так призывно сверкающий яркой обложкой на столе учителя. Типичная женская романтическая фэнтези. Голос с ней позаставил девушку подпрыгнуть. Дрянь, да и только. Никакой изюминки, избитый сюжет, картонные персонажи. Хотя для магического мира новаторски, а для магловского? Для магловского, дрянь, никто и не взглянет. Стоит все же признать, что маглы в приключенческой, романтической и даже научной литературе давным-давно обошли магов. А почему главный герой? Санди замялась. Так похож на меня, насмешливо уточнил Снейп. Потому что Гарри писательница использовала мою биографию в качестве отправной точки для произведения. И для того, чтобы так все исковеркать, нужно было иметь особый талант, признаю. И что теперь? А почему что-то должно измениться? Ну, появится в головах у малолетних представительниц прекрасного пола новый тип романтического героя, ну попробуют особо мудрые юноши снова прощупать меня на прочность. Пара демонстративных разносов, и дурь из голов и тех, и других быстро выветрится. Вы считаете? Недоверчиво нахмурилась Санди. У меня большой опыт, невесело усмехнулся волшебник в ответ. Юношу окутала тьма, такая же непроглядная, как горе и отчаяние, что испытывал он сам. Она не позволяла видеть, слышать или ощущать запахи. На мгновение волшебнику показалось, что он совсем перестал дышать. Внезапно во тьме послышался голос. «Живым не место здесь. Зачем ты пришел?» Голос был таким же холодным и пустым, как и тьма вокруг. «Я пришел за своей возлюбленной, прекрасной Лейли!» Пылко воскликнул Септимус. «Смерть не отдает своего, но может обменять. Так написано в древних книгах. И что ты можешь предложить?» В холодном голосе проскользнул едва заметный интерес. «Взамен на жизнь возлюбленной я отдам тебе своего врага. Я нашел его и заключил в магическую ловушку. Откуда ты можешь забрать его?» «Этого мало», — голос похолодел. «Я отдам тебе свою волшебную палочку. Это самое дорогое, что у меня есть. Мало. Я сварю тебе зелье, которое принесет свет в твои покои. Я заключу в него свет моей любви к Лейли, и он будет вечно сиять для тебя. У тебя есть 3 дня». С ней подкинул книгу в сторону и минуту, не двигаясь, сверлил ее взглядом, пока кончики страниц не начали дымиться. Резко отведя взгляд, волшебник зло выдохнул сквозь зубы и процедил. «Играемся, да, мстим, как мелочно, право слово». Описания из книги все больше наталкивали его на мысли о том, что миссис Аккерлини сама придумала книгу или, по крайней мере, ее финал. Кто-то по-женски обидчивый определенно помог, сном там вещим или вдохновением несвоевременным. Очнувшись в центре ритуального круга, волшебник вскочил и бросился в лабораторию, не обращая на боль в замерзшем на каменном полу теле. 3 дня и 3 ночи он бился над зельем, вливал в него магию, проводил ритуалы, накладывал сложнейшие заклинания, добавлял невероятно редкие ингредиенты, и в самом конце зелье стало достаточно сильным, чтобы удержать в себе силу патронуса Септимуса, в который тот вложил всю свою любовь к прекрасной Лейле. Слетев по каменной лестнице, фигура с крыльями плаща за спиной и сияющим огнем в руке вступила в ритуальный круг. Связанный граф Вайлди лежал рядом совершенно неподвижно, напоенный напитком живой смерти. Волшебник не собирался отказываться от своих слов и был готов отдать жизнь врага взамен на жизнь возлюбленной. Вновь проводя ритуал, Септимус не мог унять восторга. Всего через мгновение он увидит прекрасную Лейли. Сжав наконец ее пальчики в своих руках, волшебник не сдержал слез. Девушка была все так же молода и неотразима, как в тот день, когда они виделись в последний раз. Зельевару внезапно стало неловко, как он, с посеревшим после трех бессонных ночей лицом, серебряными нитями в волосах и шраме, пересекающим бровь, оставленным подлым графом Вайлди, может встать рядом с этим прекрасным созданием. Но все его сомнения и страхи растворились, стоило Лейле распахнуть возлюбленному объятия и прижаться губами в горячем поцелуе. Свадьба запомнилась королевству на долгие годы, и почтенные кумушки даже спустя 30 лет вспоминали, как погуляли на празднике. Праздник почтила своим визитом даже королевская чета, король с королевой благословили молодых, и те жили долго и счастливо до конца своих дней. Брезгливо скривившись, Снейп хотел было швырнуть книгу в камин, но передумал. И жили долго и счастливо, ядовито передразнил он. С личем, ага, не могут мертвые вернуться к живым, не могут. И ведь найдутся же идиоты, которые решат повторить этот фокус. Понятно, что у них ничего не получится, но ведь могут сдуру и тварь какую-нибудь призвать. Разгребай потом. Следующие дни оказались для Снейпа непростыми. Значительно увеличилась учебная нагрузка. Кружок для дополнительных занятий по зельеварению отъедал немало времени и нервов. Нервов, потому что пятикурсницы действительно восприняли только вышедшую, но уже невероятно нашумевшую книгу «Любовь и смерть», по крайней мере первую ее часть, за достоверную биографию декана Слизерина и одновременно за руководство к действию. Кто-то сочувственно косился, кто-то желал отогреть замерзшее сердце зельевара на своей груди, кто-то пытался насмешничать. Масла в костер подливал Флитвик со своими вечными шутками и, как ни странно, Слизнард. Последний не упустил шанса вылить на голову бывшего ученика ведро отборных помоев, и находились те, кто ему верил. Но самой непонятной и неприятной частью обитателей Хогвартса стали молодые романтичные дуры, которые на полном серьезе обвиняли Снейпа в том, что тот не пошел на сделку со смертью для спасения любимой, как это было описано в книге. Гилдерой, напротив, истекал желчью и ядом, не способный простить Снейпу столь бурный всплеск популярности. От Флитвика зельевар узнал, что юное дарование оставило свои привычные закидоны и теперь вдохновенно кропает книгу про себя любимого. Северус даже цеплять Локхарта стал меньше, движимый робкой надеждой, что творчество этого павлина перекроет роман мадам Маккерли. К несчастью, пока до этого благословенного момента было еще очень и очень далеко, а нервы зельевара уже не выдерживали. Лорд Аккерли прислал письмо с официальными извинениями и предложил изъять весь тираж из продажи, но Снейп только махнул рукой. Едва ли бы это помогло. Стаи сов каждое утро приносили ему все больше и больше писем и посылок с гневными, удивленными, восторженными и негодующими отзывами. Волшебник медленно зверел и все чаще сбегал в Малфой Мэннер жаловаться на жизнь. Люциус только посмеивался и пытался расшевелить друга, за что Северус был волшебнику благодарен, как и за посылку, которая только на сутки опередила статью в «Пророке» и презентацию книги во «Флориши Блотс». Если бы не этот подарок от Люциуса, было бы намного хуже. Положение волшебника усугублялось тем, что отдых в доме под скалой перестал быть таковым, как только Барти основательно взялся за новое задание. Ради этого даже были отложены исследования рунного круга и сокращено время на разработку ритуалов. Стоило Снейпу появиться во втором кольце запретного леса, его тут же находил Крауч с отчетом о проделанной работе и безумным энтузиазмом в глазах. Найти в Аврарате нужных людей, оказывается, не так-то просто. Мне понадобилось 2 недели работать, чтобы отыскать выход хотя бы на один отряд охраны Азкабана, и в нем, как назло, нет подходящего человека. Северус, я нашел. Прекрасный отряд. Терпеть не могут начальство и готовы на все за деньги. Думаю, они согласятся по очереди отсиживаться по домам, меняясь местами с заменой. Это не Аврарат, а дурдом какой-то. Представляешь, даже подчинять никого не пришлось, достаточно было подкупить. Они и клятвы дали, и на все согласились. Кошмар, у них нет доступа выше четвертого этажа, а внутренний круг весь на седьмом. Туда вообще никому доступа нет, кроме дементоров, проверяющих и коменданта. А тот в Азкабане бывает раз в год, да еще и в компании проверяющих, всех не подкупишь. Сомневаюсь, что их можно будет по-тихому вытащить. Жалко, маглы не подходят, их никакие артефакты от дементоров не спасают. А сквибов подыскивать слишком долго, но на парочку я уже вышел. Северус, только для этого нужно оборотку как-то модифицировать, я не уверен, что она будет как требуется работать со сквибами. Вот так с ней приобрел новое направление исследований, будто ему старых не хватало. Исследование одного только оборотного, которое являлось отражением ритуала Кигригзе и маскировочного артефакта, заняло Зельевара надолго. К зелью у него была масса вопросов. Что будет, если добавить в оборотное частичку своего тела и выпить? А часть тела магического животного, часть тела своей анимагической формы, а если чужой, а если взять волос трехлетней давности, или частичку тела мертвого человека, что будет, если напоить оборотным животное? А сквиба, а могла? Появляются ли побочные эффекты при длительном использовании, ну и классическое, а что там с беременностью? И еще десятка два вопросов и теорий. Как ни странно, ответов у мастера зельеварения не было, магистр Борджиа ни разу глубоко не затрагивал эту тему, а Хок особо ей не интересовался, так что с ней Пу предстояло либо закопаться в книжные завалы, либо исследовать все самому. Уже привычным способом затолкав паникующий отдел мозга, отвечающий за планирование, поглубже в подсознание, волшебник смело выбрал второй вариант. Спустя месяц исследований Северус смог смело ответить на большую часть вопросов. Оказалось, что оборотное зелье оказалось модификацией другого зелья, которое оказалось калькой с Икигригзе, который в свою очередь был урезанной копией с ритуала для контроля внешности метаморфа, который оказался заменой врожденного контроля метаморфа. Сложная цепочка, да. Маскировочный артефакт оказался лишь ее побочной ветвью, как и зелье для перерождения домовиков и придуманный на его основе Селеста и доработанный с НИПом состав для изменения внешности. С каждой модификацией ритуал, а затем и зелье тратили все меньше энергии, зато и функционал урезался. Оборотное зелье в итоге было способно менять тело только на физическом уровне, не затрагивая иные планы. Происходило это по тому же принципу, что и при трансфигурации, так что внезапная беременность магам не грозила. Более того, даже серьезные раны можно было исцелить, выпив дополнительную порцию зелья. Оно вновь возвращало физическую оболочку волшебника к полному соответствию с донором частицы тела. Разумеется, это действовало, только если раны были не магическими и не успевали еще отразиться на ауре. К слову, частица для добавления в состав обязательно должна была принадлежать любому живому материальному существу. А вот действовать зелье могло лишь на магов и волшебных созданий, для сквибов уже требовалась серьезная модификация и вливание больших доз энергии, а для маглов состав и вовсе оказывался чистым ядом. Основная проблема действия оборотного состояла в изменении массы. Оно восполнялось вложенной при варке энергией лишь на сотню процентов или около того. То есть волшебник мог превратиться в человека в два раза тяжелее или, наоборот, легче себя, но не более. Если разница превышалась, то тело трансформировалось лишь частично, создавая чудовищные мутации, которые не так-то просто и лечились. Самым интересным в оборотном была связь, которую создавало зелье между тем, кто его пил, и тем, чей образ он принимал. Связь создавалась на момент добавления части тела в состав, и не имела значения, когда реципиенту вырвали клок волос или отпилили ноготь. Именно поэтому нельзя было использовать части тела мертвецов. Поэкспериментировать с аниформами и побочными эффектами от длительного применения с НИПО еще не удалось, но и того, что он успел, хватило для плана в борте. Вручив обрадованному вассалу большой котел модифицированного для сквибов оборотного и россыпь флаконов с обычным составом с увеличенным временем действия, Зельевар со спокойной душой переместился в свой кабинет в особняк Снейков. Ему не терпелось оторваться от котла и погрузиться в мир книг. Недавно купленные тома определенно не следовало тащить в Хогвартс, где полноправным хозяином все еще оставался Дамблдор. Причины этому были, во-первых, три великолепных тома философских размышлений на тему насквозь запрещенной в Британии химерологии. Автор, живший 200 лет назад, ничего толкового не писал, но его серьезные рассуждения насчет морали, нравственности и, главное, эффективности невероятно с ней позабавляли. Тем не менее, Дамблдор едва ли понял, если бы обнаружил такое в Хогвартсе. А если бы понял, то новый рычаг давления на себя ему в руки Зельевар все равно давать не собирался. Второй причиной, по которой книги не следовало тащить в замок, была тонкая брошюрка, изданная 30 лет назад. Единственной ее ценностью было то, что написана брошюрка была на гобледуке. С ней понятия не имел, как торговцу удалось заполучить памятку для работников Гринготтса, но отказываться от такого интересного экземпляра не собирался. Гобледук интересовал Северуса давно. Волшебник уже освоил 10 инфокристаллов из раздела иностранных языков библиотеки принцев. Начал с наиболее современных языковых моделей, французского, немецкого, испанского и ряда славянских диалектов, дальше в очереди стояли их древние версии, затем азиатские языки, а после них Снейп желал разобраться с языками иных рас. Среди содержимого скудной кучки инфокристаллов из последней категории в закрытой секции библиотеки был лишь язык морского народа, примитивные говоры пикси и фей, гобледук и парсилтанг. Общаться со змеями волшебник никакого желания не имел, морской народ под водой мог понять любой, фей Снейп понимал и так, а вести переговоры с пикси и вовсе не входило в его планы. Оставался гобледук. Проблема состояла в том, что даже для современных человеческих языков Северусу требовалось довольно длительное время отрабатывать произношение и написание, разбираясь в нюансах и вбивая и то, и другое на подкорку. Но, помимо этого, каждый новый язык самую малость, но менял разум самого Снейпа, трансформировал ассоциативные цепочки, предлагал новые шаблоны мышления, вводил в совершенно новые культурные и социальные модели. Волшебник даже представить не мог, что будет, когда он на должном уровне освоит древние языки, а уж как на нем отпечатается гобледук, предсказать было и вовсе невозможно. Но Снейпу этот язык нужен был позарез. Связано это было с пресловутым портальным кругом в доме под скалой. Стоило листику начать распутывать корни, оплетающие сложнейшее рунное полотно, как из-под них выглянули словно истекающие вязкой нефтью знаки гобледука, выписанные поверх изначальных рун. Дриаде удавалось блокировать их действие, но тогда и контроль над порталом практически полностью оставался на ней. Девочка же желала передать его Снейпу полностью, а для этого необходимо было устранить ее воздействие. Выходил замкнутый круг, и Зельевар надеялся, что разомкнуть его мог помочь гобледук. Он совсем недавно научился вытягивать из инфокристаллов информацию не полностью, а по частям, поэтому надеялся, что сможет отслеживать и контролировать все изменения в сознании, которые обязательно будет создавать изучение языка совершенно иной расы. Учиться с ней пришел во время сна и ради этого даже решил спать не одну, а 5 ночей в неделю, скрипя сердце, урвав это время из отведенного на эксперименты. За первую ночь с информационным кристаллом в кулаке волшебник понял одно: гоблины совершенно не такие, как люди и маги. У него уже был опыт изменения сознания для общения с иными существами и расами, с хранителями источников запретного леса, например, или Фейлу, но там Снейп хотя бы предполагал, чего ожидать, да и контакты были непродолжительны, а теперь его словно с головой окунули в калейдоскоп совершенно непривычных и непонятных образов, часть которых полностью противоречила его знаниям и представлениям о мире. Северус с трудом разбивал поступающий поток информации на части, выделяя для сохранения этих данных отдельную область в сознании, чтобы не смешивать и не рушить опорные струны собственного разума. Единственное, что пока смог выцепить с ней по самом языке, было то, что язык изолирующий. Проще говоря, слова в нем состояли лишь из одной морфемы, корня. Никаких приставок, суффиксов и окончаний. А способом записи слов логично оказались руны или иероглифы, но это волшебник и так уже знал. Произношение давалось человеческому речевому аппарату с трудом. Отсутствие смягчения и обилие грубых скрипучих и рычащих звуков, которые до этого Снейп никогда не пытался произнести, заставляли волшебника терять голос, повторяя раз за разом простейшие слова и звуки. Но не меньше, чем язык, у Северуса ломался мозг. В гобледуке было больше 100 обозначений для разной степени родства, десятки разнообразных статусов и обращений к собеседнику, своя собственная хронология и история, специальная система финансовых обозначений, тысячи совершенно новых фразеологизмов и столько же новых специализированных терминов для горного дела и сопутствующих ремесел. Кроме прочего, гобледук имел 2 основные вариации и десятки клановых диалектов. Нижним гобледуком пользовались жрецы, правители, официальные лица, ученые и прославленные мастера, а верхний использовался больше в разговорной речи и скорописи простонародья. Да-да, верх и низ для гоблинов имели совершенно противоположные сакральные значения, чем для людей. И это было всего лишь малой толикой из того списка различий, которые каменной стеной стояли между человечеством и расой гордых подземных жителей. При изучении Габледука становилось ясно, гоблины считали волшебников своими исконными врагами. Да, больше двух веков перемирия сделали свое дело, но слово «человек» до сих пор было ругательством среди зеленошкурого народца. Обмануть, подвести, кинуть доверчивого и глупого волшебника – все это было делом чести для гоблинов. Сейчас Снейп просто тихо радовался, что свел связь со своими поверенными к минимуму и большую часть глобальных финансовых вопросов перевел на себя и сестру. Да, гоблинов Северус стал понимать гораздо лучше, а вот с пониманием их магии пока были проблемы. Зеленошкурые использовали, в основном, рунную и ритуальную магию и были невероятно хороши в артефакторике. Для воздействия на рунный круг использовались все четыре, знаки Габледука были вписаны в рунное полотно, кое-где в камень были вбиты артефакты клинья, а поверх всего ощущался след давно проведенного ритуала. Разбирательство со всем этим Снейпу пришлось отложить, приближалась свадьба сестры. Сам брачный ритуал собирались провести в узком семейном кругу, а вот празднование необходимо было устроить пышное и торжественное. Селеста стонала, жаловалась, но от организации праздника увиливать не пыталась. Маэстро в этот раз решили не привлекать, так что хлопот у всех был полон рот. Глава 26. А годы проходят, все лучшие годы. Ведя сестру под руку по коридору, образованному среди рядов гостей, Северус с легкой тоской бесконечно мудрого и старого создания смотрел на бледного Таши, неподвижно стоящего на противоположном конце главного зала замка принцев. То, насколько Таши и Селеста любили друг друга, как по-юному были увлечены, было очевидно даже слепому. И сейчас Снейп, пожалуй, впервые за время, проведенное в этом мире, пожалел о том, что ему вряд ли выпадет возможность испытать что-либо подобное. Формальные вопросы, искренние ответы. Официальная часть бракосочетания быстро пришла к концу. Финальной точкой стал обмен кольцами, после чего стоящих поблизости гостей ослепила вспышкой магии, окутавшей молодоженов и рассыпавшейся по залу лепестками ярко-синих ирисов и белоснежных хризантем. Последовавшие танцы и банкет промелькнули яркой вспышкой и пропали, оставив в бальном зале лишь трех принцев и довольную Крапхдирк, гоняющую по полу рассыпанные цветочные лепестки. Подхватив на руки заметно подросшую за прошедшее время кошку, Снейп кивнул смущенным молодым волшебником и вышел из зала. Сейчас им не следовало мешать. Волшебник постарался отгородиться от сестры всевозможными ментальными щитами, чтобы не смущать, и направился в свой кабинет. Руки оттягивала Кро, уже доросшая до размера взрослой немецкой овчарки. Сейчас хранительница изображала из себя неодушевленный предмет и не шевелилась, давая лорду уйти в свои мысли. В кабинете волшебник опустил кошку на стол и потянулся к нижнему ящику с огнивиски, но передумал и предпочел заняться опять накопившейся корреспонденцией и деловыми документами. Закончил за полночь, а тут и черновик статьи о празднике подоспел. Отправив проверенный вариант рукописи с выбранными фото обратно в редакцию журнала, маг переключился на начавшие поступать благодарности гостей. В общем, утро все принцы встречали невыспавшимися. Молодожены спустились из своих покоев лишь к обеду. Окинув внимательным взглядом покрасневшую и смущенную сестру, с ней подложил прибор и поспешно достал палочку. Набросив на Селесту несколько диагностических, Зельевар вскочил и, не обращая внимания на удивленные взгляды молодых волшебников, бросился в комнату с родовым гобеленом. «Поздравляю, у вас будет мальчик», — огорошил молодоженов Снейп, вернувшись в обеденный зал. «Как назовете? Таши? Селеста? Ох, Мерлин, что за непрочная молодежь пошла? Энервит, Энервит, да очнитесь вы, подумаешь, ребенок». Шум, поднятый свадьбой, еще длительное время не утихал. Кто-то со стервенением рылся в прошлом молодых, пытаясь понять, кто родители Таши и кто он вообще такой, как росла Селеста, когда успела получить статус мастера, кто экзаменовал и кто был учителем. Кто-то завидовал тем, кому удалось попасть на празднество. Кто-то с удовольствием теоретизировал на тему вероятной женитьбы лорда-принца. Но спустя три месяца с небольшим эту свадьбу затмила другая. Элфинстоун Урхард брал в жены Минерву МакГонагалл. Скромная церемония в самом начале летних каникул, на которую Снейп совершенно неожиданно для себя оказался приглашен, поразило его обилием родственников со стороны невесты. Кажется, клан Макгонагаллов прибыл в Хогвартс в полном составе, заполонив большой зал ярко-красной клеткой многочисленных килтов. Счастливая Минерва словно сбросила вечную маску строгой учительницы и теперь искренне веселилась наравне с эмоциональными родственниками. Само бракосочетание проходило над алтарем в Хогвартсе и было со всех сторон освящено в ежедневном пророке. По словам Скиттер, счастливые молодожены вместе поселились в огромных покоях декана Гриффиндора, решив оставить домик Урхарта в Хаксмиде одной из многочисленных кузин Макгонагалл. Снейп знал, что Урхарт вышел на пенсию и решил податься в преподаватели юриспруденции в школе чародейства и волшебства. Его новоиспеченная супруга сразу же принялась подыскивать другого заместителя для директора, чтобы освободиться хотя бы от одной должности, но тут встал на дыбы Дамблдор, и ведьме пришлось отступить. Элфинстоун подобного, разумеется, стерпеть не смог и тут же влез в конфликт. После короткого разговора по душам все осталось на своих местах, а Светлейший принялся нехорошо поглядывать на новоиспеченного профессора. Снейпа тут же одолели подозрения, что недолго Макгонагалл осталась до почетного статуса вдовы. Но время шло, а Урхарт оставался жив-живехонек, не собираясь помирать ни от укуса жгучей антенницы, непонятно как выбравшийся из теплиц Спраут, ни от щупалец внезапно взбесившегося гигантского кальмара, ни от капризных лестниц, то и дело норовящих скинуть мага с огромной высоты. Через годик неприятности сошли на нет, но хороших отношений между директором и профессором юриспруденции так и не возникло. Кроме Урхарта, со временем преподавательский штат пополнился преподавателями этикета и танцев, каллиграфии и изобразительного искусства, английского и французского, латыни и древнегреческого, артефакторики и экономики, литературы и географии. Часть предметов шла факультативами, часть вошла в обязательную программу. Кроме того, был создан ряд клубов и кружков, клуб любителей поэзии, кружок для изучения теории чар, который вел Лайк, клуб кулинаров, кружок по колдомедицине с мадам Помфри во главе, клуб для интересующихся археологией. Число клубов росло и росло, отвечая вспыхнувшему интересу студентов, и профессора с не меньшим энтузиазмом делились с ними знаниями. Макгонагалл вела факультатив по анимаги, Урхарт – по риторике, а Флитвик в нагрузку к уже существующим двум кружкам воссоздал дуэльный клуб, в котором также принимали участие профессора Зати, традиционно сменяющиеся каждый год. С ней в желании им повторять подвиг коллеги не горел, ему кружка для дополнительных занятий по зельеварению хватало с головой. Волшебник все еще питал робкую надежду, что Санди вскоре получит статус мастера и сможет снять с него хотя бы младшие курсы, но девушка, с завидным упорством вгрызающаяся в гранит науки, покидать учителя и возвращаться к Падре по завершении ученического контракта не спешила. Северус подозревал, что курс мелкого Поттера все-таки достанется ему, несмотря на многочисленные попытки избежать этой проблемной обязанности. По всему выходило, что жизнь волшебника грозила окончательно превратиться в детский сад, скрещенный с дурдомом. За принцем хвостиком ходили Невилл и Седрик, первенец Селесты и Таши, а за Снейпом, Драко, Санди, Листик и Нимфодора, которую Зельевару тоже пришлось взять под свое крыло. Северус просто не смог смотреть, как мучается маленький метаморф, и после серьезного разговора с Андромедой взялся за обучение Хаффлпаффке. Нимфодора была гораздо, гораздо талантливее его в метаморфизме, но контролировать свои способности не могла вовсе. Вот где Снейпу пришлось вспомнить свои исследования оборотного и предшествовавших ему ритуалов. Корректировал нюансы обучения он уже на ходу. Итогом 3 лет интенсивных тренировок стал исчерпывающий контроль Нимфодоры над собственными телом и магией и горы записей, сопутствующих исследований и наблюдений, которые Снейп не стеснялся вести. В отличие от Тонкс, Санди до полного контроля над способностями было далеко. Она собиралась совершенствоваться в зельеварении еще долгие годы, оттягивая момент получения статуса мастера. Впрочем, это было бы затруднительно для девушки. Северус воспитывал и учил ее гораздо лучше и тщательнее, чем обычно это было принято, и Смит не могла этого не заметить. Серьезный разговор, который назревал уже довольно давно, произошел аккурат за 2 недели до 17-летия Санди, в конце осени 1985 года. «Учитель, нам надо серьезно поговорить». Девушка решительно влетела в лабораторию. Снейп поднял голову от котла, в котором булькало зелье родства, и устало потер глаза. Он и сам планировал основательно побеседовать с ученицей, но сейчас момент был не слишком удачным, Вечный и хронический недосып интеллектуальных способностей Зельевару не добавлял. «Давай поговорим», — со вздохом согласился Северус, откладывая черпак, снимая лишнюю защиту с лица и рукой двигаясь к выходу из лаборатории. «Нет, здесь», — остановила его Санди. «Ваша Зельеварня — самое защищенное место в ваших покоях». «Ладно». Волшебник пожал плечами и уселся прямо на стол, подперев подбородок кулаком и уставившись на ученицу усталым взглядом. Девушка на секунду опешила, но потом взяла себя в руки, трансфигурировала стул из собственного носового платка и уселась на него, чинно сложив руки на коленях. С ней подобрительно кивнул: уроки мадам Сейер не прошли даром. «Я слушаю, учитель», — я хотела спросить. Теперь, когда дело подошло непосредственно к разговору, Санди растерялась и не сразу сформулировала свою мысль. «Ваши уроки. Вы рассказываете мне такие секреты в зельеварении, о которых ни я, ни мои прошлые учителя и представить не могли. Вы оплачиваете дополнительные занятия для меня, мадам Сейер, сеньор Гаттани и Кватропки. Вы занимаетесь со мной боевой магией, финансами, учите политике». «Почему?» Санди подняла взгляд на Северуса, и тот увидел, что девушка перебрала уже сотни и сотни вариантов решения, пытаясь понять мотивы учителя. «Нет бы сразу спросить, но детство в лютном так просто из себя не выбьешь. Да и надо ли?» Ничего не отвечая, с ней б взмахом ладони притянул к себе один из пустых хрустальных флаконов, стоящих на стеллажах, аккуратно перелил туда один черпак готового состава и повернулся к ученице. «Узнаешь, зелье родства?» Количество версий в голове Санди, очевидно, уменьшилось, но это ее ничуть не успокоило. Северус одобрительно кивнул, вырвал волос, аккуратно опустил его в флакон и требовательно протянул руку к девушке. Та тут же протянула свой, за полтора года обучения она привыкла не задавать лишних вопросов и беспрекословно подчиняться даже невысказанным приказам учителя. Опустив сапфирово-синее зелье второй волос, с ней резким движением взболтал флакон, глядя, как быстро светлеет состав, приобретая ярко-золотистый оттенок, расцвеченный огромным количеством мелких пузырьков. «Один шаг до общего кровного родственника», затаив дыхание, расшифровала Санди. «Одно поколение. Это значит, ты одно лицо с моим отцом в молодости», коротко пояснил Снейп, внимательно глядя на ученицу. Выражения на ее лице сменяли друг друга так быстро, что понять, что действительно чувствует девушка, было сложно. Короткий миг неверия, потом сомнение, радость, обида и, наконец, непонимание. Но почему только сейчас? В глазах Санди стояли слезы. «Почему?» Северус спрыгнул со стола и сжал дрожащие руки сестры в своих ладонях. «Потому что признание родства – это не просто слова. Как только я признал бы тебя сестрой, мне бы пришлось вступить в борьбу с падрой за тебя. И что изменилось сейчас? Сейчас я готов», – Снейп серьезно посмотрел ученице в глаза. Девушка только всхлипнула и уткнулась ему в плечо. Неловко приобняв ее за плечи, волшебник аккуратно коснулся ментальной сферы сестры, давая волю запертым внутри слезам, потом поднялся, подхватил ее на руки и ногой распахнул дверь лаборатории, выходя из нее в особняке Снейков. Таши прекрасно поработал и не без помощи Снейпа выполнил его задумку. Дверей порталов в лабораторию получилось даже не 6, а 7. Первая располагалась в Хогвартсе, вторая в особняке, третья в замке, четвертая в Каукварте, пятая на вилле в Италии, шестая в доме под скалой, а седьмая в одной из кладовок в здании фирмы «Мир вкусов». «А вот готова ли ты?» – негромко закончил волшебник оборванную фразу. В ответ на непонимающий взгляд сестры с ней попустил ее на пол и развернул за плечи лицом к центральному залу первого подземного этажа особняка. Облицованный черным мрамором зал со спиральной лестницей в центре, которая, казалось, висела в воздухе безо всякой опоры, вызвал у Санди восхищенный вздох. «Что вы имеете в виду?» Все еще с восхищением разглядывая каменную резьбу на стенах, поинтересовалась она. «Видишь ли, имеется немалая вероятность, что для тебя гораздо лучше оставаться Санди Смит, а не Сандрой Снейк». «Сандрой Снейк?» — с недоумением уточнила девушка. «Сандра, Кассандра, Александра, Сандрина, Александрина, выбирай, что тебе больше нравится. К сожалению, полное имя придется сменить, если хочешь, чтобы клятвы падры перестали действовать, а твое настоящее имя можно оставить в качестве домашнего сокращения». «А почему фамилия Снейк?» «Потому что наш отец не был простым маглом», — со вздохом отозвался волшебник. «Пойдем, я покажу тебе». Подойдя к промежутку между двумя дверями, туда, где на черном камне были вырезаны три дерева, терновник и тис, оплетающие осину, своими очертаниями невероятно напоминающие кадуций, жезл Гермеса, с ней приложил ладонь к переплетению ветвей и прошептал: «Шаг во тьму поведает, кто чего стоит, и подведет итоги». Отзываясь на слова пароля, стена дрогнула и ушла вглубь, открывая проход, освещенный мягко мерцающими узорами на стенах. Шагая за Снейпом по сумрачным гулким коридорам, Санди с тихим восторгом в глазах разглядывала меняющуюся с каждой комнатой обстановку, которая была так не похожа на интерьеры других зданий в магическом мире. Здесь почти не было драпировки, гобеленов и ковров, только огромное количество самых разнообразных минералов, редкие деревянные вставки и множество резьбы по камню, наборных панно и мозаик. В создании обстановки родового уровня особняка Северус вдохновлялся подземельями гоблинов. После полного изучения гобледука изменений в себе Снейп нашел достаточно, но большую часть не стал устранять. Чем плохо, лучше разбираться в минералогии и геологии, кузнечном деле и артефакторике, ритуалистике и рунах, магии крови и фортификации, финансовом деле и генеалогии. Благодаря гобледуку Снейп освоил огромное количество сопутствующей литературы, написанной волшебниками и маглами, и заработал стойкую любовь к минералам, неважно, драгоценным или нет. Интерьеры особняка Снейков, когда у Зельевара дошли до этого руки, основывались на большом альбоме с зарисовками гоблинских жилищ, созданном 300 лет назад одним из разрушителей проклятий, которому довелось изучить подземелья Гринготтса куда ближе, чем это было доступно клиентам и рядовым сотрудникам. Выкупил книгу Снейп буквально чудом, попав на закрытый аукцион на темной благодаря протекции владельца одной из больших книжных лавок с запрещенной литературой. Взамен Северусу пришлось обеспечить тому годовой запас мощных омолаживающих зелий, но альбом того стоил. Под вдохновением от него Снейп самостоятельно создал интерьеры для всего родового уровня особняка Снейков и этажа с алтарем и хранилищами, набросал эскизы мебели и заразил своим энтузиазмом мастера тенья, который не отказался поработать с еще одним британским волшебником. Сейчас восхищенные взгляды сестры на собственноручно созданные им залы и коридоры ласкали самолюбие Зельевара, и он был рад, что их вкусы в этой области по крайней мере не противоречат друг другу. Но следовало уточнить еще один момент, пока они не спустились на уровень ниже. «Ты точно не боишься пауков?» «Точно», — Санди кивнула и нахмурилась, не понимая, к чему этот вопрос. Недоумение отпало, как только волшебники шагнули вниз по лестнице, открывшейся за одним из шкафов большой библиотеки. Здесь резьба была совершенно иной, искристые чуть светящиеся линии паутины на стенах, алые крупинки многочисленных глаз миниатюрных паучков, колонны, напоминающие стволы деревьев запретного леса. На нижнем уровне Снейп вдохновлялся уже гнездом Арагога и Масок, но и альбом с интерьерами не помешал. Гоблины, в отличие от волшебников, к подземным паукам относились прекрасно и использовали их в качестве транспорта, охраны и поставщиков сверхпрочной тонкой нити для создания артефактов и одежды, поэтому изображения восьмилапых тел и паутинных сетей встречались в оформлении гоблинских подземелий достаточно часто. Санди бестрепетно прошла за учителем сквозь черную пелену, в центре которой светилась серебристая паучья сеть. Проход вел в небольшой круглый зал с потолком полусферой, из которого вело еще 7 проходов, затянутых такой же темной вуалью. Стоило волшебникам дойти до центра зала, проемы дрогнули и бешеным водоворотом закрутились вокруг них, спустя пару мгновений резко остановившись. Снейп безошибочно нашел нужные пути, взяв Санди за руку, спокойно преодолел вязкую защиту. Маленькая комнатка с родовым гобеленом, заказанным мастеру из Ковина искусства, освещалась лишь вспыхнувшими по стенам факелами. Кодекс рода, перенесенный из хранилища в Гринготтсе, покоился на витой колонне из обсидиана. «Ты, лорд?» – зачарованно прошептала Санди, глядя на корону над именем брата на гобелене и на тонкую прерывистую линию, тянущуюся к ее собственному имени. «Лорд Снейк», – кивнул Северус. «Наш род происходит от одной из младших ветвей рода Гонт, который в свою очередь идет от рода Слизерин, который восходит к Пивереллам. Почему тогда про этот род никто не знает?» «Потому что Снейки были вассалами Гонтов. Когда те выродились и потеряли право называться лордами, Снейки в наказание стали Скрибами. Так наш отец, Скриб, именно. Расскажи мне о нем», — негромко попросила девушка, нахмурившись. «Я ненавидел его. Он с помощью запрещенного ритуала заключил рабский брак с матерью», — пояснил волшебник на недоумевающий взгляд сестры. «Думал, что сможет украсть ее силу и стать магом. Понятно, что ничего не вышло, и тогда он возненавидел и супругу, и меня, ведь мне дар достался, а ему, нет. Он жив? Шепотом спросила Санди. Нет, мой дед наложил на мою мать покров мести. Он окончательно добил отца незадолго до моего совершеннолетия. Мне жаль, прошептала девушка, и с ней кивнул. Он видел, что Санди сказала это, сожалея о смерти его матери, которая и привела к гибели отца. Так или иначе, мне удалось получить кольцо лорда и восстановить разрушенный особняк. И в будущем я собираюсь восстановить и род нашего сюзерена. Этого требует кодекс, этого требуют клятвы. Но ведь последним членом рода Гонг считается. Девушка не договорила и прижала ладонь к губам. Именно, Северус серьезно взглянул ей в глаза. Ты уверен в том, что делаешь? Абсолютно. Он вернется в здравом уме и твердой памяти. И сколько осталось? 5,5 лет. Я успею повзрослеть и закончить обучение. Прекрасно. Санди довольно кивнула. Северус видел, что девушка не собирается отступать и отказываться от выпавшей ей счастливой возможности, поэтому переубедить даже не пытался. Тогда даю тебе 2 часа на изучение кодекса, потом приму тебя в рот. Так просто? Да. А если я закончу раньше, позови меня мысленно. Санди только кивнула, не выказывая удивления. За 1,5 года обучения она не могла не заметить, что учитель может угадывать ее желания и мысли и понимает все то, что девушка оставляет невысказанным, так что правильные догадки в ее голове возникли уже давно. Спустя 2 часа Зельевар забрал ученицу из зала с гобеленом. Санди была тиха и задумчива, последние страницы истории рода в кодексе были написаны острым почерком с ней и не скрывали ничего из того, что маг смог разузнать о произошедшем за годы после падения рода Снейк. История с принцами там также присутствовала, но истинное единство лорда принца и лорда Снейка могло быть открыто лишь следующему лорду Снейку, а не рядовым членам рода. Не передумала? Поинтересовался Северус у сестры. Нет, решительно отозвалась Санди. Имя выбрала, буду Сандрой, это больше всего похоже на Санди. Чудненько. После приема сестры в рот и признания ее полноправной наследницей, перенеся отключившуюся девушку в одну из гостевых комнат, Северус решил призвать парочку домовиков. Одного привязать к сестре, на другого возложить обязанности по поддержанию порядка в особняке. Давно пора было это сделать. Духи, ответившие на призыв, оказались в форме человекообразных големов, выточенных из полупрозрачных минералов. Первый – темно-фиолетового цвета, а второй – чуть светящийся, состоящий из слоев фиолетовых и морских оттенков. Вместо волос у эльфов росли россыпи кристаллов, ушей не было вовсе, как и носов, кожа не отличалась плавностью, скорее напоминала поверхность граненого камня, а крупные конечности, на вид ужасно неуклюжие, на поверку оказались ловкими и сильными. Эльфы получили имена Аметист и Флюорит соответственно, первого Северус привязал к сестре, второй отправился убираться в библиотеке, а сам волшебник вернулся в лабораторию, чтобы основательно поразмыслить. В момент обретения нового имени и вхождения Санди в рот все ее клятвы Ковину и Падре истончились до невозможности. Снейпу достаточно было приказать, и они бы исчезли, оставив девушку абсолютно свободной. Но было несколько моментов, которые не давали Северусу решить все так просто. Во-первых, разрыв клятв привел бы к катастрофическому конфликту с Падре, а во-вторых, сама Санди, несмотря на неприятие кабалы и своего фактически рабского положения, была привязана к Ковину и даже испытывала благодарность за то, что ей помогли выжить и попасть в Хогвартс. Поэтому с Снейпу предстояло договариваться, договариваться и еще раз договариваться, и Падре пришлось принять позицию Зельевара. Впрочем, по окончанию непростого разговора Северус осознал, что примерно на такой исход волшебник и рассчитывал. Падре сознательно шел на риск, следуя главному правилу торговцев: прибыли без риска не бывает. Чем больше риск, тем выше прибыль. Волшебник был готов к тому, что Санди покинет Ковен, но все же надеялся, что, забравшись выше на несколько ступенек социальной лестницы, она не забудет тех, кто дал ей эту возможность. Не ожидал Падре только того, что с ней покажется братом Санди, из-за чего по законам волшебного мира Северус уже имел на нее больше прав, чем кто бы то ни было. Ученический контракт лишь укреплял и цементировал связь, так что в таком контексте сохранение некоторых связей с Анди с Ковином выглядели широким жестом доброй воли со стороны Зельевара. Падре морщился, но ценил. В конце концов маги сошлись на том, что Смит спокойно учится и продолжает собирать информацию для Ковина, а после становится членом его третьего круга с соответствующими правами и обязанностями. Эта почетная позиция давала бы девушке куда больше свобод, чем она имела сейчас. Уже не раб, а полноправный участник и ценный сотрудник, который, кроме статуса мастера зельеварения, будет иметь определенную известность и статус вне теневой структуры. Сандра итог переговоров приняла спокойно и с внутренним удовлетворением. После ее пробуждения в особняке Снейков Зельевар провел над ней ритуал привязки псевдонима Санди Смит, как когда-то гоблины привязали к нему имя Северуса Снейпа, и волшебники вернулись в Хогвартс. Следующие дни Зельевар с интересом наблюдал, как изменилось поведение ученицы. Поменялась осанка, проявилось умение держаться и подать себя, словно девушка наконец-то начала полностью использовать то, чему ее научила мадам Сейер, с полным осознанием своего на это права. Сокурсники сначала с некоторым удивлением следили за итогом многих на первый взгляд незаметных изменений в Санди, а потом, придя к определенному решению, приняли девушку в свой круг. Завершающим аккордом стали подарки с ней по на 17-летие Сандры, во-первых, полностью обновленный гардероб, куда более богатый и представительный, чем все то, что носила его ученица раньше, а во-вторых, полный комплект защитных артефактов. Его Зельевар заказал через гоблинов еще в момент заключения ученического контракта, и через полтора года мастер завершил работу над ним. Это были чудесные украшения из черненого серебра и раухтопозов. Кристаллы дымчатого кварца разного размера причудливо оплетали нити серебра, создавая единственный в своем роде комплект. Точно такой же, как в украшениях, раухтопаз служил накопителем палочки Сандры, приобретенной у мастера Блишвика. Сердцевину палочки, словно в насмешку, заполнял яд Ларим Луцис. Пауков Санди действительно не боялась, а когда увидела наблюдательный пункт над их гнездом, пришла в полный восторг. Она могла просиживать там часами, читая книги из библиотеки Снейков или набрасывая планы своих собственных исследований. Кроме того, девушка безапелляционно потребовала себе в личное пользование одного из самых крупных акромантулов гнездовья, лишь ненамного отстающего по размеру от восьмилапого скакуна Снейпа, который после долгих раздумий получил имя Эребос. Паучиха Сандры, обладающая бурым окрасом, стала Милантой и благодаря контролирующему ошейнику обрела полное взаимопонимание с хозяйкой. Заказанное Снейпом на темной аллее специальное седло артефакт привело девушку в экстаз, и теперь она при любой удобной возможности покидала территорию Снейков, отправляясь на длительные прогулки по окрестностям. За ее безопасность Северус не волновался, комплекта защитных амулетов и набора отработанных боевых заклинаний было вполне достаточно для первого кольца запретного леса. Правда, подобная возможность поохотиться, съездить на сбор ингредиентов или просто пронестись над лесом по переплетениям ветвей верхом на огромном акромантуле выпадала девушке нечасто. Впервые полностью насладилась она этим только вторым летом у Снейпа, которое волшебники провели уже не в Каукварте, а в особняке Снейков. Санди уже давно чувствовала себя здесь как дома, ровно как и Драко, который все так же проводил летнее время у крестного. Как ни странно, ученица и крестник Зельевара сдружились, насколько это было возможно для 17-летней волшебницы, выросшей в Лютном, и 4-летнего аристократа. Вскоре к компании присоединилась Листик, с ней пришел все же показать Драко и Сандре дом под скалой. Произошло это лишь через 2 года, в 1987 году, когда Драко исполнилось 7, а Сандра получила кольцо подмастерья. Как раз к этому времени Северус окончательно разобрался с центральным рунным кругом. От участия Листика в контроле над ним отказаться не получилось, гоблины с душой повредили контрольную часть рунного полотна, а заплата из силы дриады дублировала функции изначальной цепочки. Зато волшебнику удалось сделать так, что Листику оставалось лишь понемногу давать заплате тянуть энергию, а весь контроль осуществлялся сложной системой рун и ритуалов, которую разработал Барти с посильной помощью Снейпа. Похожую операцию волшебникам удалось позже произвести с мощнейшим сферическим куполом дриады, закрывающим дерево и поляну. Контроль над обоими системами Листик с радостью передала Снейпу, не желая больше задумываться об этом. Формальным ключом к системам стали деревянные браслеты в виде охватывающих руку ветвей. Цвет листьев на них был индикатором уровня доступа носящего браслет. Золотые листочки были на браслетах Барти и Северуса. Они могли перемещаться и перемещать других куда угодно, на любое другое незаблокированное портальное кольцо, даже то, где они еще никогда не бывали, но только с центрального круга. Могли закрывать перемещение по всей системе для других волшебников. Могли, напротив, давать доступ. Могли контролировать защитный купол. Браслет с серебряными листочками достался Санди. Он давал ей возможность перемещаться по уже известным и открытым для нее точкам и проходить сквозь щит. Бронзовые листики просто позволяли присутствовать под куполом дома под скалой и содержали в себе координаты одного любого портального круга, куда обладатель браслета мог переместиться в экстренном случае. У Драка таким местом был Малфой Мэннер, а остальные обитатели дома под скалой в случае чего переместились бы в особняк Снейков. Да, Северусу, опять не без помощи Крауча, удалось создать еще один портальный круг у себя в особняке. Это стоило ему десятка накопителей, но волшебник все равно был невероятно доволен собой, вассалом и тем, какое влияние это произвело на владельцев других портальных кругов. Заседание Совета Лордов, последовавшее за этим, длилось раза в два дольше, чем обычно. Перспектива возвращения древней системы перемещения не на шутку взволновала лордов. Они помнили, что контрольный портальный круг расположен в глубине запретного леса, поэтому подозрения ожидаемо пали на принца, который в прошлый раз был замешан в происшествии с дриадой. Тому пришлось чистосердечно признаться, что по слухам контроль над кругом перехватила одна из дриад, которой нет дела до волшебников, поэтому перемещения теперь абсолютно безопасны. Что характерно, Снейп нигде не соврал. Несмотря на все браслетики и листики, по-настоящему контроль оставался в руках полудриады. Она просто позволяла волшебникам им пользоваться и могла в любой момент вернуть его себе. После того, как самые отчаянные, и принц в их числе, демонстративно разблокировали свои портальные круги и начали ими пользоваться, то и дело появляясь то на золотой, то на косой в потоке света, остальные лорды тоже рискнули присоединиться к их числу. В повседневной жизни большинство продолжало пользоваться каминами, аппарацией и портключами, но порталы позволяли перемещать до десятка людей одновременно, почему их использование быстро распробовали в Аврарате. Кроме того, рунные круги значительно упростили транспортировку массивных грузов на большие расстояния. Да, существовали и грузовые портключи, но они были невероятно сложны в изготовлении, и для перемещения все равно обязательно должен был присутствовать человек. Порталы же были лишены этих недостатков. Они могли управляться дистанционно и тратили гораздо меньше энергии, так что кольца на торговых улочках и вблизи относительно крупных предприятий тут же включились в работу. Особенно им радовались владельцы ферм, которым до этого приходилось по-всякому изворачиваться с доставкой. Вся эта шумиха невероятно радовала Снейпа, который смог накопить достаточно статистического материала, чтобы понять, насколько шикарные возможности дает ему контроль над центральным кругом. Еще больше он обрадовался, когда обнаружил в подземелье Хаскабана еще один портальный круг. Тот был наглухо заблокирован снаружи и, кажется, даже завален камнями, так что Барти, несмотря на все нежелание и тоску во взоре, пришлось отправляться с очередным конвоем на остров в Северном море и расчищать кольцо. Впрочем, это значительно упростило вытаскивание из Аскабана нужных людей, так что Крауч не слишком-то и протестовал. К тому же во время этого двухнедельного визита волшебник умудрился подкараулить и допросить одного из заместителей начальника тюрьмы на момент неучтенных узников. Среди них обнаружились некоторые из тех последователей Волдеморта, которых считали без вести пропавшими после его падения, так как про их заключение не объявлялось широкой публике. Часть из них тут же встали в очередь на освобождение, алгоритм которого к тому времени уже был прекрасно отработан. Сама операция по изъятию занимала всего 2 недели, а вот подготовка длилась целый месяц. Начиналось все с поиска смертельно больного или проклятого волшебника или скриба на замену заключенному. Взамен на участие в операции его родным выплачивалась крупная сумма золотом или оказывалась необходимая помощь. Такая практика в магическом мире была весьма распространенным явлением, так что особого морального протеста никто не выказывал. После заключения контракта наступал этап изменения облика. Благодаря экспериментам с зельем Селесты для коррекции внешности Снейпу удалось растянуть во времени эффект оборотного зелья, так что о запасе оборотки заботиться необходимости не было. Нужен был лишь один флакончик с частицей тела уже не Аврора, а заключенного. Когда подходила пора подкупленному отряду стражи Аскабана отправиться на дежурство, одного из волшебников заменял человек под оборотным империадборти. Краучу приходилось ежесекундно присматривать за подменышем, чтобы тот не провалил операцию и не выдал себя, особенно перед штрафниками из Аврората, которых регулярно прикрепляли к основному отряду. За время обходов подменыш должен был успеть предложить сделку нужному заключенному и передать ему инструкции, а в последний день поменяться одеждой и выпить новое оборотное. Так как Барти подкупил отряд из 5 волшебников, Краучу пришлось готовить 4 комплекта формы и поддельных палочек. Подменять командира отряда было бы слишком рискованно. Палочки были настоящим произведением искусства. В спрятанные внутри накопители Барти закладывал 2-3 заклинания, которые мог использовать даже Сквиб. В последний день дежурства заключенный получал оборотное и сильное укрепляющее, на некоторое время стимулирующее и позволяющее без проблем добраться до берега. К несчастью, однажды этот этап заговорщиков подвел, так как волшебник просто потерял сознание в лодке. Командиру удалось отговориться тем, что на подчиненного в этот раз слишком сильно подействовали дементоры, но активация портальных кругов очень вовремя облегчила всю операцию по смене заключенных. Теперь никто не подменял авроров, просто один из них в банный день забирал заключенного якобы на помывку, а по факту ведя на нулевой уровень и меняя местами с перемещенным подменышем. После этого пожиратель отправлялся в дом под скалой, давал вассальную клятву Снейпу и ложился в лазарет на длительную реабилитацию. Таким образом, к лету 1987 года в распоряжении Снейпа было 3 боевые звезды по 5 человек в каждой, 3 подмастерья артефактора, подмастерья Зельевар и 4 колдомедиков из неучтенных заключенных, которые не имели метки, но работали на Волдемарта, и еще 6 бойцов в лазарете на реабилитации, в том числе и один из старых боевых магов, которые при лорде тренировали молодняк. Операции по их спасению тянули деньги из Снейпа словно черная дыра, подкуп авроров, плата родственникам, ингредиенты для оборотного и огромного количества лечебных зелий, создание снаряжения и поддельных палочек. Да, в сейфе Снейков оставалось еще порядочно галеонов, но волшебнику ситуация все равно не нравилась. Сработанные боевые отряды вполне могли в дальнейшем окупить все затраты, но в самом начале, когда пришлось делать основные траты и вкладывать больше из-за отсутствия опыта, до этого было далеко. Бойцы были слабы, как дети, им требовалось длительное лечение и огромное количество тренировок для восстановления формы, поэтому с ней решил обратиться к альтернативному способу обогащения, выручая комнате. О, он давно ждал этого момента, но и тут судьба не упустила шанса подкинуть волшебнику очередное разочарование. Как и везде, за возможность взять вещи с выручай комнаты требовалось платить. Кровью, магией, другими предметами, не имело значения. Пусть большей частью комната была наполнена потерянными вещами учеников и преподавателей, не имеющих особой ценности, но чем дальше, тем древнее оказывались находки. Редкие образцы холодного оружия, кучка украшений, истлевшая одежда, прокисшая выпивка, сломанная мебель, странные приборы и артефакты непонятного действия, разбитые музыкальные инструменты, посуда. Вот уж где пригодился колодец маны. Если большую часть ненужного хлама с ней просто уничтожал, то проклятые вещички, морально устаревшие или откровенно темные артефакты вполне можно было превратить с помощью состава в чистую магическую энергию. Ее как раз впритык хватило, чтобы вынести особо ценные экземпляры книг и артефактов. За остальное, увы, пришлось платить. После этих 2 недель заклинание репаро стало выходить у Снейпа даже без взмаха рукой, хватало одного желания, резерв прибавил в объеме, а контроль над оттоком магии возрос, пожалуй, до уровня современного мастера-герболога. Многое маг унес в свои хранилища, то, что можно было восстановить, продал, что-то старьевщикам, что-то в специализированные магазины. Сумма вышла неплохая, она даже перекрыла большую часть затрат за первые полгода. Книги пополнили библиотеку особняка, холодное оружие отправилось на каминные полки, что-то было отправлено в хранилище под девизом «А вдруг понадобится», а артефакты забрал Таши. Все, кроме диадемы Равенклоа. Глава 27. Финальный рывок. «Вы хотели меня видеть, мастер?» «Да, Алов, заходи». Грузный мужчина с длинными седыми волосами, стянутыми в хвост кожаным шнурком, проскользнул в кабинет покоев Снейпа в доме под скалой. Алов Бьернсон был бойцом из отряда Долохова, члены которого при Волдемарте занимались тренировкой волшебников внешнего круга. Его из Азкабана вытащили одним из первых, но из-за возраста за 100 лет мужчине пришлось восстанавливаться дольше других, и до сих пор волшебник слегка хромал и никак не мог избавиться от боли в спине. Тем не менее это не мешало Элофу с успехом гонять остальных освобожденных пожирателей по тренировочному залу, а изредка валять по полу и самого Снипа, который, между прочим, уже не первый год носил кольцо мастера-боевика под скрывающими чарами. Со временем Бьёрнсон стал кем-то вроде управляющего или коменданта укрепления во втором кольце запретного леса. В боевых вылазках он не участвовал, поэтому решил взять на себя управляющие функции, сняв большую часть нагрузки со Снипа и Крауча. Последний, к слову, уже давным-давно с радостью передал отработанный механизм освобождения аскабанских сидельцев в руки новоприбывших пожирателей и укатил в Австрию. Мастер-ритуалист, контракт с которым старший Крауч расторг, после долгих уговоров согласился принять обратно блудного ученика, и Барти уже был близок к заветному кольцу мастера. Снип не поскупился на оплату обучения вассала, тем более звонкие галеоны извлекались из фамильных сейфов Краучи. Зельевар давно и прочно взял под контроль Бартимиуса, превратив в послушную марионетку, так что даже его сын уже не так сильно и настаивал на смерти волшебника. Всю оставшуюся жизнь не владеть собой, своими мыслями и телом, такое наказание уже само по себе казалось достаточно жестоким, поэтому Барти и согласился отдать отца в полную власть сюзерену. Разумеется, после клятв о непричинении вреда роду, Северус Краучем вредить и не собирался, он лишь пользовался их ресурсами для обоюдной выгоды, при этом увеличивая богатство рода, против чего Бартимиус-младший не возражал. С помощью его отца Снейб значительно упрочил свое влияние в Визингомате и Министерстве, а все еще подконтрольные Локхарт и Читток дополнили выигрышный расклад. Несколько анонимных пожертвований, пара фраз Люциуса Малфоя, и вот уже Глинда отправляется стажером на центральную станцию волшебного радиовещания, а Гилдерой получает место репортера в «Ведьмополитене», тут же взлетая в топ благодаря еженедельной колонке с фантастическими рассказами о себе любимом. Оба волшебника талантливы и перспективны, оба цепляются за свои места и, как результат, к 1990 году оба обретаются на куда более высоких должностях. Не без помощи Снипа и Малфоя Локхарт занял место главного редактора журнала, а Читток стала ведущей одной из самых популярных программ «Ведьмин час».